Спасибо, Азула. Твои слова, это правда? Принцесса хотела сказать, что Витек заставил ее сказать это, но она не хотела раскрывать его возможности, так что она задумалась, как стоит ответить, а ее тело ответило без ее ведома. Конечно, Тайли, ты моя хорошая подруга, и я бы не хотела видеть, как кто-то вредит тебе. Те парни выглядели, словно хотели сделать с тобой что-то нехорошее. Я не могла позволить им воспользоваться тобой. Тайли искренне улыбнулась, заставляя Азулу еще сильнее покраснеть из-за всех ощущений, испытываемых ей, контроль ее любимого и открытость и радость ее подруги. Спасибо. В последнее время ты словно стала совсем другим человеком. Ты прямо светишься от счастья, ты не злишься и даже твоя аура стала ярче и чище. На этот раз ничто не направляло ее, когда она улыбнулась и честно ответила своей подруге. За это стоит благодарить Витека. Как парень он довольно хорош. Она почувствовала разгорающийся внутри жар, ведь сказанное ее хоть и было правдой, имело совсем иной смысл в ее мыслях, ведь она говорила про его власть над собой и то, как сильно это возбуждало ее, о чем никто не знал. Позже принцесса затянула Зукой трое девушек в игру с другими подростками. Азула довольно быстро закипала и ожесточала свою игру, но Витек контролировал ее и смягчал резкие углы. Во время игры она вся раскраснелась, так как Витек помогал ей играть, и ее тело переполняло его сила. После игры двое других парней подошли к Тайли и Мэй, чтобы пригласить их на вечеринку. Азула почувствовала, как ее любимый снова взял контроль над ее телом. Она подошла к Тайли и обняла ту за плечи. «Парни, а мы все идем в комплекте. Если вы хотите, чтобы к вам пришел этот милый кексик, вам надо пригласить и нас, а мы знаем, как правильно веселиться на вечеринках». Она подарила парням хищную улыбку, введя тех в замешательство. «А, ладно, вы тоже можете прийти, только не делайте ничего странного. Там будет элита нации огня. Смотрите, не испортите нам вечеринку. О, не волнуйтесь, эта ночка еще запомнится вам надолго». После того, как они вернулись в дом, Витек ушел на кухню. Он любил готовить и захотел сделать закуски для вечеринки. Две старенькие леди, что сопровождали их, помогли ему в готовке ужина и угощений. Втроем они действовали как один единый организм, и старушки грустили, что они не были на пару десятков лет помоложе. Витек был парнем им под стать. Он лишь рассмеялся и уверил их, что они были идеальны такими, какими они были. Они сервировали еду, когда группа села кушать на веранде. Генерал Эйра все еще отсутствовал, возможно, все еще избегая старушек. Зука едва отвечал, и то только когда кто-то обращался к нему напрямую. Суюки лишь наблюдала, как воин во вражеской территории. Витек прожевал кусок курицы и повернулся к Зука. «Мы идем на вечеринку, где никто не знает, что ты сын хозяина огня. Что ты об этом думаешь?» Парень помладше окинул покорителя воды взглядом и повернулся к еде. «Не знаю. Я не помню, чтобы меня когда-либо признавали сыном хозяина огня. Это не отличается от обычного обращения ко мне». Азула фыркнула из-за его вялой реакции. «Для меня это все по-ново, особенно по зацкем-то на вечернку. Раньше мне было неинтересно проводить время со сверстниками. Они все казались такими недалекими. Мне пришлось добиваться своего места в мире трудом и тренировками, тогда как им всем просто дали все, чего они желали. Жалкие, избалованные детишки ж». Витек потянулся к ней и щелкнул ее по носу, заставляя ее перестать хмурить брови и удивленно уставиться на него. «У них были родители, которые баловали их, тогда как у вас был бессердечный монстр вместо отца. Сложно соотносить свой опыт с людьми, пережившими совсем иную жизнь. Теперь у тебя есть возможность испытать, каково жить среди них, даже если это всего на один день». Принцесса прикусила губу и кивнула. Тайли весело прокомментировала: «Вы так мило смотритесь вместе, прямо как настоящая парочка». Витек широко улыбнулся той в ответ. «Ну, мы слегка странные, я повар из простолюдинов, который приручил принцессу, но мы настоящая парочка и любим проводить время вместе». Зука фыркнул, с отвращением тряся своей головой. Мэй стала любопытна, и она повернулась к своему почти парню. «Тебе есть что добавить?» Принц посмотрел на нее и осмотрел всю группу. Он вздохнул и ответил: «Я не понимаю, как может такой человек, как Азула, приобрести счастье и вести себя как влюбленная, в то время как я один на один со своими проблемами». Мэй ответила ему взглядом с приподнятой бровью. Витек пожал плечами. «Бро, ты сам напортачил с Мэй, когда наябедничал Азули на нее только чтобы рассорить нас, а это весьма некрасиво. Ее злость на тебя можно понять, но ты вообще не попытался как-то исправить ситуацию. Ты мог бы извиниться и исправить свою ошибку, но вместо этого ты просто бродишь туда-сюда и игнорируешь ее. Ты не можешь ожидать, что твои отношения восстановятся сами по себе. Тебе надо уделять им внимание и время». Принц с раздражением посмотрел на покорителя воды. «Я ведь как-то сошелся с Мэй. Похоже, твои советы мне не нужны». Парень постарше покачал головой. «Ты не как-то сошелся с Мэй. Ты ей нравился с самого детства, и она послушала свои чувства, когда вы выросли. И за это ты воткнул ей нож в спину. Для твоих отношений это очень плохо, и ты до сих пор не сделал ничего, чтобы исправить свои ошибки. У меня есть более важные вещи на уме. А да, ведь нам всем известно, как хорошо ты умеешь расставлять приоритеты. Ты провел годы в погоне за аватаром и в конце этого пути не получил ничего из того, чего хотел. Ты герой огненной нации, но отношение к тебе не отличается от отношения к твоему дяде-предателю, который является заключенным твоей сестры. Прям мечта, на исполнение которой ты потратил годы». Зука снова разозлился. «А кто ты такой, чтобы сметь учить меня? Ты тоже заключенный, пленник, который присмыкается перед моей сестрой. Я хотя бы являюсь наследным принцем и когда-нибудь унаследую титул хозяина огня и буду вести огненную нацию». Покоритель воды громко фыркнул из-за наивности Зука. «Ты действительно считаешь, что твой отец сможет отказаться от власти только чтобы передать ее тебе? Он сместил собственного брата, отравил своего отца, чтобы добиться всего, чего он сейчас имеет. И ты думаешь, что как-то сможешь убедить его поделиться своей властью и освободить тебе место? Да, у меня хотя бы есть свобода. Я могу идти куда захочу и делать все, что мне вздумается. И со всей этой свободой ты все равно ничего не делаешь. Ты весь день ходишь хмурым вместо того, чтобы исправить свои ошибки с твоим дядей или тренировать свое покорение. Прими, наконец, решение и начни действовать. Ты принц огненной нации, и ты ведешь себя так же нерешительно, как и аватар, который является воздушным кочевником и младше тебя на несколько лет. Да ты, Витык ухмыльнулся на шипение Зука. И именно для тебя повторю, я там, где и хочу быть. Я уже доказал, что в борьбе с твоей сестрой я оказываюсь сверху. На это принцесса покраснела. И знаешь, если бы я хотел уйти, никто бы не смог остановить меня. А еще, если бы я захотел взять Азулу с собой, я уверен, она бы бросила все и ушла бы за мной. Он повернулся к принцессе и освободил ее от своего влияния, из-за чего та посмотрела на него взглядом полным тоски. «Азула, я тебе не говорил этого, но я спас аватара, и он до сих пор жив и готовится к битве с твоим отцом. Вскоре, он станет достаточно сильным, чтобы сразиться хозяином огня и огненной нации и одержать победу. И я помогу ему в достижении этой цели». Тайли была удивлена и уставилась на парня с открытым ртом. Мэй вскинула одну бровь вверх, и ее губы сжались в тонкую линию. Сопровождающие их старушки никак не отреагировали, лишь потянулась к следующему интересующему их блюду. Суюки и Зука впали в ступор из-за его прямого признания. Азула, нахмурив брови, посмотрела на своего любимого. Она совсем не знала, что делать с данной информацией. С одной стороны, скрыть это было бы государственной изменой и поможет врагам ее нации. С другой, у нее и так было то, чего она хотела, и теперь даже идея править огненной нацией не казалась ей такой заманчивой. Было бы странно, если бы она продолжила держать жителей иной страны рядом с собой. Держать его как консорта, не говоря уже о замужестве с ним, приведет аристократов в ярость. А для чего ей все это, если его не будет рядом? Сейчас все это казалось ей помехой и пустой тратой времени. Она недолго думала и пришла к определенному выводу. Зачем ей желать чего-то больше, если ей придется отказаться от того, что уже сейчас делать ее счастливой и любимой? Потерять Витыка не вариант для нее. Она вытянула руку в его сторону, и он ответил ей тем же. Когда их руки соприкоснулись, она почувствовала, как его контроль над ее телом вернулся, и она прикусила губу и шумно вдохнула. Витык повернулся к Зука и приподнял их сцепленные вместе руки, чтобы демонстрируя доказательства его точки зрения. «В отличие от тебя, Азула знала, чего хотела, и шла к этому, пока не достигла своей цели. Возможно, это было не самым здоровым процессом, но она как минимум поняла, что было в ее сердце, и не позволила ничему остановить ее». Принц, сидя на месте, кипел от злости, не находя чем ответить. Его ситуация была схожей с ситуацией сестры, но итоги были разные. И, как и говорил Витык прежде, Зука все это время гнался за тем, на что указал кто-то другой, тогда как Азула шла за тем, что хотела она сама, не обращая внимания на чужое мнение. Тайли вмешалась в надежде успокоить атмосферу. «Ребят, нам не надо ссориться. У нас есть вечеринка, на которую мы пойдем. Мы можем потанцевать, встретиться с новыми друзьями и веселиться. Давайте не будем портить наш день спорами и ссорами, мы ведь все здесь друзья». Зука фыркнул и отвернулся от Витыка, отчего покоритель воды улыбнулся веселой девушке. «Конечно, кексик, пойдемте, весело проведем время». Тайли улыбнулась из-за ее прозвища. Зука снова фыркнул и скрестил руки на груди. Азула посмотрела на него и улыбнулась злой улыбкой. «Ой, да ладно тебе, Зузу, ты не можешь оставаться здесь один, пока мы все идем веселиться. Да и кроме Мэй, моя другая пленница, похоже, находит тебя интересным. Вон как аватарская девчонка везде следует за тобой». Суюки широко раскрыла глаза из-за обращенного на нее внимания. Она посмотрела на Витыка, ища помощи, но тот лишь злодейски улыбнулся ей. «Это правда, похоже, Суюки нашла того, кем восхищается. Она тренированный воин, возможно, она нашла господина достойного ее защиты и службы». Суюки скрестила руки, обидевшись на смысл слов покорителя воды, она надула щеки и отвернулась. Тайли обрадовалась из-за реакции подруги и умилилась ее застенчивости. Она подскочила к ним двоим и положила руки им на плечи. «Вы очень мило смотритесь вместе. Угрюмые, молчаливые, но вы оба воины, знакомые с честью. Ваши лица такие смешные». Она сделала шаг назад, толкая двоих друг к другу. Зука не дал им столкнуться вместе, успев схватить Суюки за руку. Они с видимой неловкостью обменялись взглядами и отвернулись друг от друга. Зука успокоился и вздохнул, прекрасно зная, что не сможет избежать внимания своей сестры. Витык заметил, что Мэй особо не отреагировала на действия Зука и нахмурил брови. Разве она не была влюблена в него? Он пожал плечами, решив, что его не касается чужая личная жизнь. Он хлопнул в ладоши, привлекая к себе внимание. «Ладно, ребят, я собираю закуски для вечеринки, и мы можем идти веселиться. Она уже должны быть в самом разгаре». Мэй взглянула на Витыка и фыркнула. «Ты прям как страуса курица на сетка. Все стремишься накормить нас и угощаешь всех». Покоритель воды притормозил, чтобы осознать шутку. Он улыбнулся ей и напрягся, заставляя все его мышцы выпирать под кожей. «Ты видишь, это не только тренировки и тяжелая работа, еще это хорошее питание. И я горжусь тем, что могу готовить вкусную и, главное, полезную пищу». Девушка закатила глаза и прошла мимо него, чтобы подготовиться к вечеринке. Тайли стала пускать слюнки из-за шоу Витыка и обняла Азулу. «У-у-у, он такой мужественный, я тебе завидую». Принцесса самодовольно улыбнулась своей подруге. «И это правильно, он неповторим. Ты бы не смогла найти другого такого». Улыбка Тайли потускнела от слов подруги. «Да, ты права, я бы не смогла». Их команда временно разошлась в разные стороны, чтобы готовиться к вечеринке. Глава 50. Группа подошла к месту проведения вечеринки. Веселье уже было в самом разгаре. Они постучались и дверь быстро открыли изнутри. Это был один из парней, который пригласил Тайли и Мэй. Он был удивлен, увидев корзинку в руках Витыка. «Я принес вкусняшек». «Парень, зачем? У нас есть еда». Покоритель воды пожал плечами. «Мне нравится готовить, и я довольно хорош в этом». Парень закатил глаза и пригласил их внутрь. «Мои родители не знают, что мы устроили вечеринку, так что ничего не ломать». Они прошли внутрь и разделились, чтобы найти занятия по своим интересам и познакомиться с людьми. Зука нашел темный угол, что было довольно сложно в хорошо освещенном доме, и уселся там. Суюки следовала за ним. Тайли и Мэй отошли вместе. Витык и Азула в паре подошли к столу с закусками. Повар добавил свою готовку и стал искать что-то новое для себя. Он заметил что-то похожее на креветки и взял их на пробу. Ему это понравилось, и он предложил Азуле попробовать, и она улыбнулась и быстро съела угощение из его рук. Все время, пока Витык был рядом, Азула ощущала на себе его невидимую хватку, и ее переполняли эмоции, все еще непонятные ей. Главное из них было счастье, и это было новое состояние для принцессы огненной нации, так что хоть она и улыбалась, ее лицо имело трудности с выражением столь простой эмоции. Она выглядела немного устрашающе, но Витык лишь тихонько посмеивался над ней. Тайли и Мэй быстро окружили, и акробатка спряталась за свою подругу. Парни с пляжа стали расспрашивать ее, кто из них нравился ей больше всего. Мэй лишь закатила глаза от их выходок. «Я играл против Тайли и дал ей победить, ведь она такая милая. Ты что, идиот, который предал свою команду? Я видел ту игру. Команда Тайли просто надрала тебе задницу. Я же подарил ей крутое ожерелье из ракушек, которые я сам собрал. Это тоже ожерелье, что просто распалось у нее в руках, довольно посредственное украшение, как по мне. Да вы ничего не понимаете, я принес Тайли прохладный десерт в жаркий день, и такого больше ни у кого из вас не было. Да ты просто взял его у того парня, Он делился им со всеми, и он пришел вместе с Тайли. Ага, и если бы у него не было бы девушку, он мог бы увести нашу милашку у нас. Я слышал, как он называл ее кексиком, да как он смеет. Я думаю, если мы все вместе подойдем к нему, мы сможем показать, где его место. Мэй хмыкнула из-за тупости парней, и Тайли попыталась успокоить их. Парни, не волнуйтесь, вы все хорошие. Мы все можем быть хорошими друзьями. Но кто из нас лучше всех? Кто тебе нравится больше, чем как друг? Девушка стала похожа на испугавшегося страуса оленя и не могла ответить. Она стала заикаться и покраснела, отчего Мэй опять закатила глаза к потолку. Никто из вас ей не нравится. У нее уже есть парень, который ей нравится. Она растолкала парней и стала двигаться в сторону Азулы. Там происходило что-то необычное. Тайли осталась одна с парнями, которые усилили свой напор и стали требовать от нее ответов. Ей ничего не осталось, кроме как дать им отпор, блокировав их жизненную энергию, и бежать следом за своей подругой. В это время Зука сидел на затемненном кресле и пил найденный им коктейль. К своему разочарованию и досаде, он был хуже, чем напитки, которые Витык мог сделать на скорую руку. Его лицо исказилось в гримасе отвращения, но он не стал его выкидывать, медленно отпивая коктейль и не признавая заслугу покорителя воды. Он был рад, что никто не трогал его, он вообще не хотел был на вечеринке. Но Азуле было проще дать то, чего она просит, чем отвертеться от нее, особенно если все они собрались прийти. Ему не хотелось оставаться одному, или наедине с Суюки, которая везде следовала за ним без видимой на то причины. Когда он втянул немного коктейля через трубочку, он подавился и стал откашливаться. После недолгой борьбы с самим собой, он смог достать вишневую косточку из своего рта. Он не знал, как она оказалась в его стакане и как она пролезла через трубочку, но это не говорило ничего хорошего о создателе напитка. Он выкинул ее и вздохнул. Даже с неприязнью к Витыку, он признавал, что тот знает, что делать на кухне, и всегда готовил лучшие блюда и напитки. Разглядывая свой стакан, он стал думать, куда его деть. Он уже присмотрелся к растению, которому точно не хватало влаги, когда его отвлек шум оттуда, где стояла Суюки. Парень придавил ее к стене и держал ее за подбородок. Он наклонился к ней и тихо говорил с ней. Они были совсем близко с Зука, всего в нескольких шагах от него, так что он прекрасно слышал его слова. «Да ладно, ты не одна из нас. Твоя одежда такая же, как у служанок, так что ты из прислуги. Ведь так, я скажу за тебя пару слов хозяину, если ты сейчас пойдешь со мной». Суюки трясло от едва сдерживаемой ярости, ведь ей было необходимо сохранять спокойствие и не сломать надоедливого идиота. Она не хотела создавать лишний шум, особенно если никто не знал их реального статуса, но ее терпение подходило к концу. «Я сказала тебе, я из свиты другого человека. Оставьте меня в покое. Моя госпожа не хотела бы создавать вам проблем. Я думаю, ты не знаешь, кто я и кто мой отец. Пошли, дай мне немного огонька. Мы повеселимся, пока твоя госпожа не смотрит. Я думаю, ты тоже не знаешь, кем является моя госпожа. Она может создать вам много проблем, если меня не будет рядом, когда я ей понадоблюсь». Надоедливый парень старался казаться крутым, но лишь сильнее злил воина Киоши. Зука, может, и был не очень внимательным, но даже ему стало понятно, насколько сильно злилась девушка. Он прикрыл глаза рукой, не веря себе, что он даже допустил мысли о том, чтобы встать и что-то сделать. Слегка опустив ладонь ниже, он сквозь пальцы увидел, как идиот пытается схватить Суюки за места, которые та не хотела, чтобы ее трогали. Еще раз вздохнув, он встал. Он наконец нашел место, где его коктейлю самое место. Пока Зука решил стать рыцарем в блестящих доспехах для другого грозного рыцаря, которого достал тупой принц, принцесса огненной нации пыталась унять свой гнев из-за тупого качка, что пытался завести с ней разговор. Парень из молодежи огненной нации того же размера и формы, что и Витык, стоял перед девушкой и поигрывал своими мышцами. Она смотрела на него с раздражением. «Я уже сказала тебе, я здесь со своим парнем. Не надо показывать мне свои мышцы, у него их хватает на нас двоих». Парень посмотрел за спину Азулы, где высокий смуглый парень набирал закусок на своей тарелке и время от времени пробовал их. Огненный парень удачно появился, когда у покорителя воды кончились его закуски, и он отошел, чтобы взять еще перекуса. Он рассматривал все угощения и искал что-то новое для себя и пробовал их, чтобы понять, понравятся они Азуле или нет. Даже если она была сумасшедшая и помешанная, ему нравилось ухаживать за ней, ей и так не хватало любви в ее жизни. «Ты о том парне? Посмотри на него, он выглядит как мусор из колоний. Тебе стоит найти себе парня с чистой кровью огненной нации, вместо этого дикаря из неизвестного племени. Я покажу тебе, как хорошо провести время вместе». Азулу сильно злили слова, сказанные в адрес своего мужчины. Она чувствовала его власть над собой, так что он прекрасно знал, что происходит, но он не направлял ее в этот момент, позволяя ей действовать самостоятельно. «Иди отсюда, мой парень и сам способен хорошо проводить время со мной. Мне не требуется твоя помощь, чтобы веселиться. Оставь меня в покое». Парень гадостно ухмыльнулся и схватил ее руку. «А, да ты одна из девок слабых напередок. Я не думаю, что твой мальчик будет против, если мы немного повеселимся. Я научу тебя любить мою горячую кровь, а не остальных снеговиков». Принцессу раздражало, что Витек не помогал ей. Она хотела, чтобы он научил идиота манерам, но вместо этого он занимался глупостью в нескольких шагах от нее. Она почувствовала, как ее тело налилось силой и с легкостью оттолкнуло парня, заставляя его споткнуться. Он смог сохранить равновесие и разозлился на нее. «Ах ты сука, я научу тебя родину любить!» Он вытянул руку, но был остановлен Витеком, которым шагнул перед Азулой с тарелкой полной вкусностей. Он передал ее девушке и проигнорировал парня, который приставал к ней. Она растерянно взяла ее, и парень улыбнулся ей. Все еще злой из-за отказа девушки и из-за непонятного деревенщины, который мешал ему, парень из огненной нации схватил Витека за плечо и развернул его. «Иди отсюда, тупорылая болотная обезьяна!» Витек направил на него взгляд полный злости и потрясения. «Обезьяна, это потому что я черный!» Мускулистый парень впал в ступор. «Что, черный?» Витек не ответил, он схватил его за руку, поднырнул, поднял парня вверх и перекинул его через плечо. Тяжелый снаряд врезался в меньший и более мокрый снаряд, отправленный в их сторону Зука. Витек посмотрел на принца, который завел Суюки себе за спину и показал тому большой палец. «Хорошее попадание, но и ни за что не поверю, что ты не целился прямо в меня». Зука цокнул языком в ответ. Суматоха привлекла внимание, и люди стали собираться, чтобы посмотреть на происходящее. Тайли и Мэй подошли и встали рядом с Азулой. Парни, которые организовали вечеринку, подошли, чтобы разобраться. «Что вы делаете? Да вы знаете, кто эти люди? Я же говорил, не создавать нам проблем. На выход». Витек ухмыльнулся в ответ. «А ты знаешь, кто моя девушка? Готов поспорить, ее статус более впечатлителен, чем твой. Мне все равно, я не позволю тупому повару унижать моих гостей». Мускулистый парень встал и стал от ярости сжимать свои кулаки. «Да мой отец адмирал Чонг, ты будешь до конца своей жизни сожалеть о своем поступке. О, да ты папенькин сыночек, я много достиг своими силами, а чего добился ты? Твоя мамка все еще кормит тебя своей титькой. Или ты перешел к мягкому питанию?» Это было слишком для парня, и он с яростным криком накинулся на Витека. Покоритель воды еще раз использовал массу своего противника против него, кинув его через плечо в следующую группу молодежи, сбивая их с ног. Хозяин дома встал около Азулы и стал кричать на Витека. «Хватит, валите отсюда!» «Чего? Я просто набрал закусок для своей девушки, а этот урод схватил меня. Он во всем виноват». Хозяин посмотрел на девушку, которая витала в облаках и радостно пробовала закуски. Он разозлился и рукой опрокинул тарелку в руках Азулы, раскидывая еду по полу. «Мне все равно, валите отсюда, вам здесь не место». Покоритель воды грустно посмотрел на еду, лежащую на полу. Он повернулся к парню и покачал головой. «Тебе не стоило этого делать, ты разозлил мою девушку, и тебе не понравится, когда она в ярости». Азула могла спокойно наблюдать за тем, как Витек веселится. Он был достаточно хорошо, чтобы справиться с любым из присутствующих, и его угощения были очень вкусными. Но чтобы какой-то идиот напрасно испортил труд ее парня, это было непоправимо. Она чувствовала, как ее раздражение росло весь вечер, лишь своевременный контроль Витека успокаивал ее, но теперь он ослабил ее поводок и придал ей сил. Он дал ей разозлиться, как она и хотела, и она радостно ухватилась за возможность выразить свою злость. Над ее ладонью зажглось голубое пламя, и она угрожающе повернулась к лидеру этой вечеринки. «Он прав, я тебе правда не понравлюсь». Он сделал шаг назад и стал кричать полным страха голосом. «Остановить! Ты знаешь, кто я? Мой отец адмирал Чам, он заберет ваши головы за ваши оскорбления». Принцесса громко рассмеялась, услышав его восхваление, и подняла руки вверх, заставляя огонь гореть сильнее. «А я, принцесса Азула, ты оскорбил меня и моего брата. Я не могу простить твои слова, напроучив тебя». Она кинула руки вверх, сразу поджигая потолок. Люди испугались и стали паниковать, быстро сбежав из комнаты и из дома. Хозяин дома снова заорал, ведь его дом подожгли прямо перед ним. Зука решил присоединиться и добавил огонька от себя, поджигая мебель. Витык посмотрел на еду, которая была объята огнем, и с грустью покачал головой. Вздохнув, он повернулся к своей девушке и решил присоединиться к ней. Он поджег разлитый алкоголь и направил его на стены. Члены группы без покорения просто стояли и наблюдали за происходящим. Вечеринка оказалась не такой веселой, как им хотелось, так что они были рады закончить ее на хорошем моменте, по крайней мере для них. Витык встал рядом с Азулой и положил руку ей на спину. Она почувствовала энергию, бегущую по телу, и в ее теле оказалось все нужное, чтобы создать кровавую молнию. В этот раз контроль был у нее, и подняла руки вверх и отпустила поток наружу, смеясь как злодейка. Ее любимый был прав, в этом было что-то освобождающее, когда ты отпускаешь контроль и позволяешь молнии просто без конца течь по телу. Она решила крикнуть, чтобы улучшить момент: «И как вам моя кровь?» Группа смущенно обменялась взглядами, и Витык сморщился, словно попробовал что-то слишком кислое. Он похлопал принцессу по спине. «Я знаю, что моряки не боятся ходить по Красным морям, но давай отложим этот разговор на другое время». Принцесса слегка повернулась в его сторону, чтобы посмотреть на своего любимого, выразив свое замешательство. Он улыбнулся и показал ей свой язык. «Прости, я забываю, что вы чаще всего не понимаете мои шутки. Объяснять их, я, конечно, не буду». Брат с сестрой продолжили крушить дом, пока ничего нетронутого не осталось. Они вышли наружу и все вместе смотрели, как он догорает. Было довольно поздно, и небо почернело. Азула обняла Витыка и положила голову ему на грудь. Тот одной рукой обнял ее за плечи и предложил свободную руку Тайли. Девушка прониклась веселой атмосферой их компании и была рада. Она приняла предложенную руку и буквально вибрировала от возбуждения. Она предложила свои объятия Мэй, но та лишь приподняла бровь и не стала что-либо делать. Тайли усмехнулась и вернулась к рассмотрению догорающего дома. Зука все еще тащил Суюки за собой, чувствуя ответственность за нее после ее защиты. Она не сопротивлялась и непонимающе смотрела на группу. Они не нравились ей, но увидев, что они являются чужими среди своей нации, ей стало их жалко. Каждый из них был по-своему поломан, и она увидела, как все они поддерживают друг друга. Они напомнили ей группу Анга, лишь более искаженную и злую. К тому же, ей удалось увидеть, как дом высокостоящего адмирала был сожжен, и для нее это было хорошим видом. Глава 51. Через некоторое время они отвернулись от догорающего дома и пошли назад. Уже наступила ночь, и они смогли идти домой в тишине. Зука все еще держал Суюки, при этом он не осознавал этого. Она не сопротивлялась, ведь если сможет быть рядом с ним, то он приведет ее к аватару. Мэй молча шла рядом с группой. Тайли успокоилась, пока они брели домой, и она обняла Витыка за руку и прислонилась к нему головой. Они добрались до их временного жилья и остановились на берегу рядом с ним. Витык повернулся к морю и стал смотреть на волны. После поджога стоило дать себе успокоиться. Зука осмотрел группу и потряс головой, не веря произошедшему этим вечером. Он пошел в дом под руку с Суюки. Мэй посмотрела на Витыка, на двух девушек, занявших его руки, и слегка покачала головой. Она ничего не выразила своими действиями, просто развернулась и тихо пошла в дом. Тайли сильно сжала руку Витыка и отстранилась. Она улыбнулась двум своим друзьям и показала им язык. Сегодня было весело. Да, ничто не сближает так, как совместный разбой и поджог. Циркачка приподнялась на носках, слегка раскачиваясь взад-вперед. Ее улыбка слегка померкла, пока она смотрела на пару перед собой. Покоритель воды заметил это. «Что с тобой, кексик? Тебе грустно?» «А, ничего. Просто глупость в голову пришла. Мы твои друзья, ты можешь поделиться ей с нами». Тайли прикусила губу и тщательно осмотрела Витыка. Она нежно улыбнулась ему и ответила: «То, насколько счастливой стала Азула, это потрясающе. Она так сильно отличается от своего обычного поведения. Ты делаешь ее по-настоящему счастливой. Я просто думала, когда ты так хорошо относился ко мне, я тебе понравилась. И вот, теперь ты с Азулой, а я сама по себе. Я чувствую себя одинокой». Принцесса посмотрела на свою подругу широко раскрытыми глазами. Она криво усмехнулась в ответ. «Поздно, тебе стоило быть порасторопней. Теперь Витык мой, и ты осталась ни с чем». Ей хотелось позлорадствовать еще немного, но она ощутила чужую хватку на своей шее. Покорение Витыка окутало ее и не дало ей говорить. Она посмотрела на своего парня, чья свободная рука была сжата в кулак. «Азула, кто из нас главный?» Девушка покраснела, не только из-за чувства беспомощности перед силой покорителя воды, но и от того, что ее подруга была перед ними и видела происходящее. Она одновременно чувствовала и возбуждение, и стыд. «Ты, и в чьих руках власть над вторым из нас?» Сила Витека еще раз прошлась по ее телу, наполняя ее тело теплом от внимания, обращенного на нее. «У тебя». Покоритель воды заставил ее повернуться к нему и взял ее за подбородок, направляя ее встретиться взглядом с ним. «И кто из нас несет ответственность за другого?» «У тебя». Он улыбнулся ей. «Токт, пожалуйста, не решай за нас обоих, как обойтись с чувствами нашей подруги. Теперь я решаю, как нам стоит поступить». Азула прикусила губу и сделала маленький кивок. Ее любимый отпустил ее подбородок и повернулся к Тайли, которая смотрела на их действия с широко раскрытыми глазами. Когда она заметила, что внимание было обращено на нее, она указала пальцем на Витека. «Ты можешь управлять Азулой. Это ты сделай ее более приятным человеком. И это из-за тебя она назвала меня кексиком. Ты заставил ее». Витек пожал плечами. «Как ты могла сегодня заметить? Мы все так или иначе немного не в себе. Обычные люди не веселятся, поджигая дома и избивая людей. Просто проблема Азулы более основательна. Ей может помочь только профессиональная помощь, коей я не являюсь. Но я смог сделать ее счастливой и вести себя прилично. Ей лишь нужна крепкая хватка. В любом случае, сейчас разговор не об Азуле». Тайли отрицательно помотала головой. «Да ладно, я глупости говорю. У вас более серьезные проблемы». Покоритель воды приподнял бровь на слова девушки. «Мир не вертится вокруг Азулы, мы можем говорить о посторонних вещах и искать решение наших проблем. Твои чувства не менее важны, чем мои или Азулы». Тайли склонила голову на бок при взгляде на парня. «А какая разница? Ты уже выбрал Азулу, а не меня». Витек поднял взгляд к ночному небу на несколько секунд, затем снова посмотрел на грустную девушку. «Почему я не могу иметь все, что захочу?» Обе девушки повернулись к парню. Гимнастка была той, кто все-таки задал вопрос. «Ты о чем?» Он улыбнулся во весь рот. «Мы все ранены внутри. Я стараюсь быть хорошим человеком, но у меня есть свои слабости. Мне все равно на деньги или власть. Это лишь средство достижения желаемого. Моя истинная сущность – гедонист. Я ищу удовольствия в любом виде. Еда, выпивка, женщины». Азула сузила свой взгляд на своем поваре, но пока промолчала. «Я не думаю, что принцесса вообще думала, каково будет наше будущее. Я пребываю среди вас лишь до окончания войны. После нее, я снова отправлюсь в путешествие». Взгляд принцессы налился яростью. Ее парень повернулся к ней и улыбнулся. «Не думай, что я оставлю тебя позади. Ты моя, и я заберу тебя с собой». Принцессу удивила уверенность в его словах. Она задала вопрос. «Ты думаешь, меня устроит быть девушкой бродяжного повара? Я принцесса нации огня. На мне лежит ответственность за целую нацию. Ты думаешь, я откажусь от нее по твоему первому требованию? А разве не так? Скажи мне, что если я решусь уходить с позову с собой, то ты не бросишь все и не пойдешь за мной». Принцесса посмотрела на своего любимого с нахмуренным взглядом и стиснутыми зубами. Ее желания и ее обязанности вошли в противостояние и ввели ее в ступор. «Я вот что скажу, пока еще рано что-либо решать. Мы можем решить все простым спором. Если выиграешь ты, то я останусь и буду послушным мальчиком. Если ты проиграешь, ты откажешься от роли принцессы и будешь следовать за мной». Принцесса успокоилась, услышав слова ее парня. «Ты действительно поставишь свою свободу как ставку в простом споре? И о чем ты хочешь спорить?» Он загадочно улыбнулся в ответ. «Я просто уверен в своей победе. В будущем будет схватка, исход которой решит наш спор. Но пока у нас есть наш милый кексик, который очень грустно, ведь она не испытывает того, что испытываешь ты. Ты действительно хочешь отказать ей в возможности почувствовать то счастье, что досталось тебе?» Принцесса склонила свою голову в сторону при взгляде на Витека. Ей было сложно думать о выгоде кого-то кроме нее и думать о чувствах других. Витек продолжил, его голос стал бархатным и разливался словно мед. Он жестом указал на Тайли. «Она твоя подруга, твой человек, она твоя. Ты действительно хочешь, чтобы кто-то другой, какой-то посторонний, забрал ее от нас, от тебя? Я нравлюсь тебе, свою семью ты еле терпишь. Как же ты будешь общаться с Тайли, если у нее есть кто-то другой, кто дает ей то, что я даю тебе? Станешь ли ты так рисковать? Ты добровольно отдашь ее кому-то?» Голос Витека был одурманивающим. Зрачки принцессы расширились, пока она слушала своего любимого. Она всегда думала о своей подруге как о своем человеке, том, кому она доверяла, что было редким явлением. и чтобы кто-то встал между принцессой и ее подругой, это было немыслимо. Слова Витека имели необычный смысл. Принцессе было сложно обдумать и понять сказанное. «Подумай об этом, мы вдвоем можем иметь Тайли. Она станет нашей, разумом, телом и духом. Мы поделимся с ней тем счастьем, которое имеем, и оно не уменьшится, а будет только расти. И втроем мы сможем сделать наши связи еще крепче. Мы станем одной семьей». Азула посмотрела на свою подругу полуприкрытыми глазами. Ее парень описывал для нее привлекательную картину, от которой она не могла отказаться. В его словах было что-то волшебное. Витек жестом указал Тайли подойти, и она послушалась. Она смотрела на свою королевскую подругу как трусливый щенок, но подошла ближе, преодолевая нервную дрожь в теле. Она тоже прикусила свою губу. То, что предлагал Витек, она была всеми руками за, и ей хотелось согласиться. Он искушал и соблазнял как профи. Когда обе девушки были на расстоянии руки друг от друга, Витек направил Азулу вытянуть руку и взять ладонь своей подруги. Они держались за руки и смотрели друг на друга. Принцесса все еще пребывала в трансе от сказанного Витеком, а Тайли боялась, но желала принять предложенное. Обычно покоритель воды не использовал подобные приемы при соблазнении, но он хотел, чтобы все прошло гладко. Он был жадным человеком, и ему нравилась Тайли. Если она хочет быть с ним, то кто он такой, чтобы отказать ей? Ему лишь требовалось, чтобы она поняла, к чему хочешь присоединиться. Азула раскраснелась, и в ее голове была путаница от возбуждения и испытываемых ощущений. Она следовала указаниям Витека. Она потянула Тайли за руку, заставляя ее закрутиться при сближении и упасть в объятия. Азула оказалась позади нее, обнимая ее со спины и держа подругу за ее животик. Витек стоял позади Азулы и обнял обеих девушек. Принцесса наслаждалась фантазией, которую ее парень вложил ей в голову, следуя его указаниям, пока Тайли сдалась им и радовалась близкому контакту. Они несколько минут стояли так, защищаясь от ночной морской прохлады их общим теплом. Через некоторое время Витек решил, что этого достаточно. Он потянулся к каждой девушке и больно ущипнул их, заставляя их вздрогнуть и повернуться к покорителю воды. Азула разозлилась, а Тайли смотрела на него с жалостью. «Зачем ты сделал это?» Он улыбнулся хмурой принцессе. Как бы ни круто было бы соблазнить Тайли и не дать ей выбора, не стоит бросаться в это с головой без обсуждения. «Я знаю, говорят, лучше просить прощения, чем разрешения, но это серьезное решение, и всем нам стоит обсудить это». Азула в замешательстве посмотрела на своего парня. «Кто так говорит? Я никогда не слышала подобного». Покоритель воды задержал на ней свой взгляд и помотал головой. «Ок, здесь я промазал. Все равно, нам стоит обсудить это, прежде чем принять решение». Принцесса сузила свой взгляд на парня. «Ты вообще собирался меня спросить?» Тот помахал рукой из стороны в сторону. «Опять? Прощение, разрешение. Ты вообще понимаешь, о чем мы сейчас? Я поняла, что ты хочешь, чтобы кто-то еще был с тобой, забрал бы тебя у меня и делить мое время и мою любовь с посторонними». Она зло посмотрела на Тайли, но Витек взял ее за подбородок и повернул к себе. «Ну, вы и так уже друзья, вы не мешаете друг другу. Вам нравится проводить время вместе, так что мы сможем проводить больше времени втроем. И вам нравятся разные вещи. Мне не понадобится постоянно контролировать Тайли как тебя. Возможно, она сможет помогать мне следить за тобой и наказывать тебя, если ты будешь вести себя плохо». Принцесса снова покраснела от этой мысли. Она лизнула губы и посмотрела на парня. «Тогда почему ты остановил нас?» Покоритель воды вздохнул. «Я не хотел сделать Тайли больно. Я знаю, ей не нравится, когда к ней относятся как к очередной девушке в наборе идентичных сестер. Она сбежала и присоединилась к цирку, чтобы понять, кем она является. Я не хочу, чтобы она считала очередной девушкой, которую я собрал для себя». Тайли вздрогнула и удивленно посмотрела на покорителя воды. «Ты поэтому настал просить меня стать твоей девушкой?» «Да, я знал, что я когда-нибудь поведу себя как мерзавец и решу добавить еще одну девушку к нам, особенно Азулу, которая была обязана влюбиться из-за моего дикого обаяния. Я бы сделал тебе больно, и я не хотел этого. Мне нравится, когда ты улыбаешься и радуешься». Девушка помотала головой и посмеялась над его словами. «Я злилась на своих родителей, когда они считали меня и сестер можно легко заменить друг другом. Они часто говорили между собой, какие из сестер будут замужем за какими аристократами и как они смогут поднять положение нашей семьи. Они относились к нам как к вещам, которыми стоит воспользоваться, а не как к людям. С тобой все иначе, даже с тремя девушками вокруг, Ты видишь каждую из нас и заставляешь нас чувствовать себя особенными без особых усилий. Я бы легко согласилась, чтобы у тебя была вторая жена или любовница». Витек удивленно посмотрел на веселую девушку, прежде чем нахмурить брови. «Погоди, у вас можно иметь несколько жен?» Тайли хихикнула над глупостью покорителя воды. «Конечно, многие аристократы имеют несколько жен». Парень повернулся к Азуле. «Оказывается, твой отец еще больший псих, чем я думал раньше. Ему разрешено иметь несколько жен и любовниц, а ему больше нравится играть в войнушку и издеваться над людьми. И он не стал искать, чтобы скрасить свое время после потери своей жены. Он или полный безумец, или мужеложец». Принцесса снова сузила свой взгляд на своем парне. «И я снова понятия не имею, что ты имеешь в виду. Но я сомневаюсь, что ты бы мог взять моего отца как пример обычного аристократа огненной нации». Витек почесал свой затылок и стал смотреть на обеих девушек. «Так, подождите, все это из-за того, что вы думали, словно я хочу лишь одну женщину, а я не знал, что нация огня более просвещенная в понятиях любви, чем весь остальной мир?» Азула склонила голову и посмотрела на покорителя воды, затем помотала ей. «Нет, проблема в том, что ты идиот, который создал проблему на пустом месте. Ты сильный мужчина, и это естественно, что у сильных людей есть все, чего они хотят. В нации огня, чем ты сильнее, тем большего ты можешь получить, включая женщин. Тебе стоит запомнить это». Покоритель воды неловко усмехнулся. «Действительно, ощущаю себя идиотом. У нас все шло так хорошо, и я все испортил из-за своих надуманных проблем. Я дурак из-за испорченного настроения». Тайли хихикнула и улыбнулась, показав язык. Азула посмотрела на своего парня пылким взглядом и тоже улыбнулась. «Ох, мне кажется, что ты не все испортил. Я уверена, мы что-нибудь придумаем». Она притянула покорителя воды для жаркого поцелуя и прильнула к нему. Они стояли вместе целую минуту, пока им не стало не хватать воздуха и пришлось прервать поцелуй. Азула отстранилась и глубоко вздохнула, с голодом смотря на своего мужчину. Покоритель воды повернулся к Тайли, которая смотрела на них, прикусив губу. Он улыбнулся и протянул к ней руку. Она быстро схватила его ладонь и была притянута в его объятия, где он склонился к ней для поцелуя. Их поцелуй был не таким страстным, но Тайли пылала энтузиазмом. Азула почувствовала силу Витека, подталкивают ее, чтобы обнять свою подругу, и послушалась. Она обхватила руками животик своей подруги и приблизилась, чтобы поцеловать ее шею. Она почувствовала власть ее любимого, направляющего ее, и стала следовать его указаниям. Тайли стояла между понравившимся парнем, который ответил на ее чувства, и своей подругой, которую она уважала и даже немного боялась. Видя их новые стороны и даже ощущая их на себе, она радовалась и хотела еще больше погрузиться в окружающее ее чувство. Она почувствовала, руки Витека присоединились к рукам Азулы, чтобы обернуться вокруг нее. Она отдалась своим ощущениям. Ее аура пылала красными и розовыми оттенками. Глава 52. На следующее утро Мэй пришлось самой готовить себе чай. Она не была беспомощной, ей всего лишь пришлось вскипятить немного воды, и даже для аристократа это было достаточно просто. Витек хранил на кухне много различных чайных составов, и остальным требовалось просто налить воды и подождать. Обычно он заваривал чай для всех, используя свое покорение для контроля процесса, но чашка, заваренная Мэй, устроила ее. Повар и его принцесса отсутствовали, в этом не было ничего необычного, хотя Витек часто вставал рано утром и готовил завтрак для всех. Он был увлечен готовкой, так не застать его за процессом готовки было необычно. Зука уже встал, но он просто осматривал дом и разные вещи, хранившиеся в нем. Он даже нашел картину, на которой был изображен он с хозяином огня Азаим и его женой Урсой. Мэй было все равно, так что она особо не обращала на него внимания. Девушка из воинов Киоши тоже успела проснуться, и она занималась физическими упражнениями из ее дисциплины. Она думала о себе как о воине, так что она часто как можно больше тренировалась и спарринговалась. Возможно, отсутствие ее друзей подталкивало ее достичь новых вершин воинского искусства, но Мэй на нее было плевать. Девушка-воин была не ее проблемой. Вот только этим утром отсутствовала Тайли, которая вставала рано и часто игралась с девушкой из королевства Земли. Она или повторяла за ней, или отрабатывала трюки из акробатики. Дочери губернатора не пришлось долго гадать о возможных вариантах событий, она запросто связала вместе несколько подсказок и смогла понять, где ее отсутствующая подруга. Тайли все же поддалась шарму Витека. Ей стало любопытно, почему он не приударил за ней раньше, как только увидел ее, ведь между ними сразу образовалась связь. Покоритель воды охотно баловал улыбчивую девушку, Хотя, если признать, он и Мэй часто баловал. Хотя, с ней он не флиртовал, в отличие от Тайли, и вообще, он обычно оставлял ее одну наедине с Зука. Чаще всего он проводил время с ней, когда принца не было рядом. Мэй взяла свою чашку чая и вышла на открытую веранду и села на небольшой плетеный стул и посмотрела в сторону моря. Она медленно отпила немного чая и задумалась об их группе. Если честно, ее слегка ранило то, что мужчина в их группе не обращал на нее внимания так, как он это делал с Тайли и Азулой. Она не считала старичка Айра. Он был так же стар, как и ее родной дед. Азука больше не казался ей таким хорошим парнем, которым она считала его раньше. Уже прошло несколько недель, а он все еще не извинился перед ней или попытался загладить свою вину. Она тихонько фыркнула при мысли о принце, который казался более веселым и интересным в детстве и чья угрюмая атмосфера дополняла ее образ мыслей, насколько ей было удобно находиться рядом с ним. Но она увидела, что он зациклился на чувству собственной важности, гонясь за чем-то неизвестным ему самому. Он много думал, особенно после их разговоров с Витыком. Он вел себя так, словно ненавидел покорителя воды, но при этом прислушивался к его словам и даже позволял себе надолго зацикливаться на них. По крайней мере, так, по ее ощущениям, проводил время Зука. Было сложно понять, что происходит у него в голове, особенно когда он ничего не говорит и не делает. Хотя у нее пропал интерес слушать, о чем он говорит. Мэй была бы более рада привлечь внимание Витыка. По неизвестной причине, она чувствовала себя счастливее в его присутствии. Он был смешным, особенно когда шутил над Зука или Азулой. А когда он играл со Стайли или Суюки, в схватках с ними он показывал высшие классы и даже мог посоревноваться с ними в их же дисциплинах. Увидеть, как высокий и грозный мужчина имел гибкость наравне с профессиональной гимнасткой, будоражило что-то внутри. Иногда она намеренно устраивалась в местах, где все собирались лишь чтобы наблюдать за выходками парня. Каким-то образом, он наполнял ее жизнь весельем. Ее унылая и скучная жизнь казалась ей чуточку лучше. Мэй знала, что ее мать была любительницей романтики и описала бы ее ситуацию как бабочки в животе или зовом дамского сердца. Она быстро отмахнулась от подобных мыслей. Это глупости загаженного дешевыми романами разума. Для Мэй, Витык был тем, чего так долго не хватало в ее жизни. Неповиновение, сопротивление, свобода. Он был узником принцессы, и он все равно оставался таким же свободным, каким он был при их первой встрече и каждый раз после. Ему было все равно, что думали о нем другие. Ей тоже было наплевать на мнение посторонних, но совсем иначе, что странно. Они были похожи, но достигали одного и того же разными путями и по разным причинам. Мэй приходилось следовать нормам высшей аристократии для комфортной жизни, быть прилежной дочерью, делать то, о чем просят родители. А следуя тому, о чем иногда говорил Витык, у него была счастливая семья, из которой он ушел. Он наслушался собственных родителей и обрек себя на жизнь полную лишений и трудностей ради собственного счастья. Для нее отказаться от комфорта и стабильности, от избытка и роскоши ради чего-то, чего, возможно, ты никогда не найдешь, было дико, и ей было невозможно представить подобное. Витык говорил, что иногда главное не конечная остановка, не пункт назначения, а путь, который приведет тебя туда. Мэй не могла принять подобное. Она отпила еще немного чая и опустила взгляд на чашку. Возможно, вкус чая и казался обычным, но она испытывала совсем другие чувства, когда пила его. Он был не таким теплым и бодрящим, как обычно. Возможно, в мастерстве заварки чая Витыка есть какой-то секрет. Она попросит его сделать свежий чай, когда он проснется. Мэй услышала тяжелые шаги, которые могли принадлежать лишь одному человеку. Самый большой мужчина в их компании проснулся и был готов покорять мир. Она прислушалась к его шагам и попыталась понять, чем он занят. Иногда, когда ей становилось скучно и было нечего делать, она пыталась таким способом узнать, чем заняты люди. Она легко поняла, что он вышел из комнаты Азулы, что не было тайной в их группе. Он пошел в кухню и стал ходить там взад-вперед. По звуку звона посуды стало понятно, что он взял что-то, чтобы перекусить, и налил себе чай. Его шаги стали приближаться, и вскоре он пришел к ней через проем в дом. Он остановился, чтобы посмотреть на Мэй. Та никак не отреагировала, лишь приподняла чашку вместо приветствия. «Доброе утро, ты рано встала». Она повернула свою голову в его сторону и приподняла бровь. «Это ты сильно припозднился. Неужели принцесса утомила тебя так сильно?» Витык присел на ступеньки недалеко от Мэй и опустил свой чай и миску с едой рядом. Он шутливо погрозил ей своим пальцем. «Ай-яй-яй, тебе не стоит думать о том, чем занят я с принцессой». Там скрыты лишь безумие и непотребство. Она фыркнула и отпила чая. Покоритель воды взял свою миску и съел немного риса, используя палочки. Несколько минут они просто сидели так в тишине, наблюдая за спокойным морем и плывущими облаками. Наконец, Витек отложил миску, которая казалась девушке слишком маленькой, чтобы утолить его голод, и взял свой чай. Он отпил немного и радушно вздохнул. «Ты уже отправила письмо хозяину огня с информацией о выживании аватара и о нашей измене родине? Стоит ли мне ожидать скорого ареста?» Мэй повернулась посмотреть прямо в лицо на покорителю воды. «Если тебя и схватит, это будет не по моей вине. Тебе стоило быть осторожным и не делиться информацией в присутствии двух старух. Они ухаживают за хозяином огня и его семьей уже несколько десятилетий». Витек широко улыбнулся в ответ. «Я хороший, разбираюсь в людях. Возможно, Азула и умеет хорошо лгать, но она уникальна в этом. Те двое были искренни в их заботе перед Азулой и ее друзьями, но их преданность хозяину огня были напускные. Он и его действия не по нраву им. Меня больше интересует, если дочь губернатора попытается использовать полученную информацию ради процветания своей семьи». Она склонила голову, пока думала над ответом. «Ну, я отправила весточку, где писала, что возможно хозяин огня не будет таковым слишком долго и что его дети являются лучшим выбором, чтобы вести нацию в будущем. Они могут сами решить, как поступать с подобным слухом. И вообще, есть много других способов достичь для себя хорошее будущее. Например, оставаясь подругой Азулы». Покоритель воды сделал глоток чая и прикрыл глаза. Он ненадолго задумался. «Я рад, что ты не предашь свою подругу. У нее не так много людей, которым она может доверять. Азула с детства стала моей подругой, даже если она только недавно стала вести себя подобающе. И я не хочу причинять боль Зука, даже если он и действует необдуманно. И вообще, в последнее время Азула стала вести себя гораздо лучше, словно кто-то смог приблизиться к ней и сделал ее счастливее». Молодой мужчина хмыкнул в ответ и повернулся, чтобы осмотреть Мэй, которая спокойно встретила его взгляд. Она продолжила: «Ты хорош в своем деле, ты смог сделать Азулу похожей себя как живого человека, полного чувств и желаний. Обычно успокоить или развеселить ее стоило нам многих усилий, а теперь они почти перестала угрожать расправой и увечьями всем вокруг». Она снова приподняла свою чашку в его честь. Витек улыбнулся и кивнул ей в ответ. Она подождала, пока он не решил отпить чай, прежде чем снова заговорить. «Еще один способ помочь моей семье – это стать любовницей для консорта Азулы». Витек подавился чаем и шокированно посмотрел на Мэй. «Эй, не шути так». Она снова приподняла бровь. «А кто говорит, что я шучу? Это довольно престижная позиция для девушки моего уровня. Даже если ты сам не являешься хозяином огня, а лишь консорт при нем, я буду иметь все, что пожелаю, и заработаю уважение для своей семьи. Ты думаешь, что девушек не учат подобному в женской академии? Аристократка всегда должна думать о своем будущем». Покоритель воды покачал своей головой. «Ваши правила и мораль сильно отличаются от таковых в племени воды или королевстве земли». Мэй пожала плечами. «Мы просто более цивилизованы и обучены. Нам надо знать свои возможности и лучшие способы достижения своих целей. Это же элементарно». Мужчина еще раз покачал головой. «Я думаю, это неправильно, что тебе приходится думать о подобном. Жизнь намного проще без подобной чепухи. Похоже, что не всем из нас повезло родиться мужчиной. Не все способны решать за себя, что им делать, и отправиться в путешествие по всему свету. У некоторых из нас есть обязательства и ответственность за благополучие доверенных нам людей». Он посмотрел на нее с притворной обидой. «Ты думаешь, у меня нет обязательств? Я хозяин большого количества ресторанов, у меня есть множество работников, которым я плачу, и клиентов, которых надо удовлетворить. И как давно ты связывался с кем-то из них? А это сейчас не имеет значения. Вернемся к нашей теме. У тебя разве нет отношений с Зука? Вы так мило смотрелись вместе. Я думаю, он сильно расстроится, если ты решить быть любовницей кого-либо другого». Мэй посмотрела на любовника своей подруги пустым взглядом. «Мы были парнем и девушкой несколько дней, однажды поцеловались, а потом он предал меня, чтобы разозлить Азулу и направить ее против тебя, что полностью провалилось, так как это все часть ваших брачных игр и лишь распалило ваш пыл. Я не думаю, что хочу проводить время с человеком, который не считает себя виноватым и даже палец о палец не ударил, чтобы исправить свою ошибку. Зачем, если есть более выгодные варианты?» В этот раз Витек не подавился и успел остановить себя, лишь слегка откашлившись. «Ты и твои шуточки, ты будто хочешь, чтобы я умер, Мэй, это твои проблемы, если ты не принимаешь меня всерьез. Я серьезно как никогда. И вообще, у тебя уже есть любовница, почему бы не взять еще одну? Взгляд покорителя воды стал серьезным, и он пристально осмотрел девушку перед собой, прежде чем отвернуться к морю. От тебя ничего не утаить, какая же ты внимательная. Она фыркнула и отпила чай. Когда у тебя есть много свободного времени и тебе нечего делать, ты учишься смотреть и слушать происходящее вокруг. Если бы вчера Тайли не осталась с тобой, она бы сейчас танцевала с воином Аватара. Когда я уходила, вы сидели втроем, так что мне несложно представить, что произошло. Это не имеет значения. Пожалуйста, не шути о подобном. Я знаю, что Тайли восприняла все проще, после ее бегства из дома и разрыва отношений с родителями в поиске свободы, но для тебя последствия будут очень серьезны, если ты скажешь подобное на публике даже в шутку. Я не хочу создавать для тебя проблем, так что не говори подобного при посторонних. Я не думаю, что это может обернуться для меня чем-то плохим. Если бы я стала твоей любовницей, я смогла бы на себе ощутить то волшебство, что изгнало сущности из Азулы. Тайли тоже попала под твои чары. Возможно, в тебе есть магия, которую стоит исследовать. Мэй, пожалуйста, хватит шутить. У твоей истории становится слишком много подробностей. Мэй пожала плечами, позволяя Витеку верить в то, что он хочет. Он посмотрел на свою пустую чашку и встал, заодно подбирая свою пустую миску. «Ладно, у меня кончился чай, так что я пойду заварю еще. И уже пора начать готовить завтрак. У тебя есть какие-нибудь пожелания? Мне все равно, готовь что хочешь. Но я хотела попросить тебя заварить чай для меня». Она протянула руку в сторону покорителя воды, и тот принял ее чашку. Посмотрев внутрь, он покрутил чашку в руке, заставив чай расплескаться по стенке. «У тебя все еще есть чай, ты не будешь допивать, у тебя чай получается лучше, чем у меня, так что я хочу, чтобы ты сделал свежего чаю для меня». Витек приосанился, переполняемый гордостью от того, что даже Мэй признала его искусство. «Одна чашка чая, так точно, сию минуту». Он вошел в дом, его шаги отдавались эхом в доме. Мэй посмотрела в сторону моря, наблюдая за волнами, накатывающимися на песок. Она заметила место, где в песке остался отпечаток человеческого силуэта. Он был достаточно далеко от моря, что волны еще не добрались до него. Край ее рта слегка приподнялся, ведь ей показалось, что она имеет еще больше информации, которой остерегался Витек. Возможно, она сможет еще раз заставить его подавиться. Она сидела на месте и слушала, как покоритель воды властвовал на кухне, готовя завтрак и чай, исполняя обязанности домашнего мужа, который был так необходим Азуле. Глава 53. Витек облокотился на бортик корабля и смотрел, как старый генерал в отставке взбирался на борт перед отправлением. Он исчез вскоре после прибытия на остров и теперь появился прямо перед отплытием. Парень прикусил губу в попытке не рассмеяться над Эйра, который пытался найти взглядом сопровождение принцессы. Похоже, старушки сильно напугали его, он впервые вел себя столь настороженно. «Привет, старик, можешь расслабиться, Ло или пока в доме, они отправили Азулу сюда и остались отдыхать, так что можешь не бояться старых подружек, хотя я тебя не понимаю, они такие милые и совсем не страшные». Мужчина посмотрел на Витека и облегченно выдохнул. Он расслабился и указал на парня. «Ты можешь смеяться, но ты никогда не встречал их в молодости. Я был королевским принцем, и это не помогло мне отбиться от них, особенно когда я только вышел из подросткового возраста, и они были старшими, опытными женщинами. Мне пришлось терпеть их знаков внимания, слава духам, они не заходили слишком далеко. Мне до сих пор снятся кошмары о тех временах». Покоритель воды рассмеялся над пожилым мужчиной. Он дождался, пока тот не подошел и встал рядом. «Ты бросил меня, старик. Я нуждался в твоей мудрости, а ты взял и пропал. Я не понимаю, что происходит в головах женщин нации огня. Где ты был?» Мужчина самодовольно улыбнулся и посмотрел на своего юного друга. «А, вот ты и признал, что ты не всезнающий и нуждаешься в моей мудрости при общении с благородными женщинами нации огня?» Витек повернулся к Ирой, соединив руки в замок, сделал глубокий поклон, держа руки над головой. Этот жест оказался совсем нелепым, и в нем не было ни капли вежливости и почтения. «Пожалуйста, а наимудрейший дракон Запада, поделись своей мудростью и просветите этого глупца». Старый, мудрый муж прикрыл глаза, медленно расчесал пальцами свою бороду и задумался. «Хорошо, я поделюсь своими знаниями, чего желаешь знать? Это касается моей племянницы, Покоритель воды выпрямился. Он почесал свой затылок и неуверенно улыбнулся. «Да, но вообще нет. У меня вместе с Азулой теперь появилась любовница. Я думал, мне придется долго вести ее к этому, ведь принять другую девушку довольно странно во всем мире. А оказывается, это довольно распространенная практика среди аристократии нации огня». Старик с воодушевленным видом кивнул своему юному ученику. «Хаэм, да, это так. И что, а то, почему не у тебя, ни у твоего брата нет второй жены? Да и у Мэй только два родителя и больше никого. Это весь список известных мне взрослых из твоей нации, и у всех них нет любовниц.